Послесловие. Дорогие друзья, я по-прежнему жду ваших писем, за которые никогда не устану повторять вам слова благодарности. Писем приходит так много, что мне не получается ответить так быстро, как вам бы этого хотелось. Но я очень стараюсь и обещаю вам не оставить ни одно ваше письмо без внимания. Не переживайте, у меня нет никаких секретарей, и все ваши письма дойдут до меня лично. Единственное, что может стать преградой на пути нашего с вами общения, так это только почта. Будем вместе уповать на ее добросовестную работу. На многие ваши вопросы я с удовольствием отвечу в конце своих книг. Пишите мне о своих проблемах, переживаниях и бедах, если вы не хотите, чтобы я отвечала на ваше письмо в конце своей книги. То дайте мне знать, и я ничего не сделаю против вашей воли. В своих письмах довольно часто вы задаете мне одни и те же вопросы. Как отличить мои только что написанные книги от тех, которые были написаны несколько лет назад? Ведь теперь у всех них двойные названия. Это очень просто. Пожалуйста, будьте внимательны и помните, что вы очень дороги. И поверьте, никто не хочет вас обмануть. На моих новых книгах в нижнем правом углу написано «Новинка». На книгах, написанных несколько лет назад, «Новая жизнь любимой книги». Никаких хитростей и секретов нет. Просто сроки действия договоров с одним издательством истекают, и книги переходят в другое издательство. Это нормальный жизненный процесс. И так происходит со всеми авторами, которые по каким-либо причинам перешли из одного издательства в другое. Издательство «Эксмо» сделало всем моим ранее написанным книгам настоящий подарок. Они выходят в новой, более яркой и красочной обложке. Книгам сделана новая редактура, а у меня появилась потрясающая возможность вносить свои дополнения, размышления и, как и прежде, общаться с вами на страницах своих романов. Теперь я могу отвечать на ваши письма и вопросы в конце книг, рассказывать о том, что творится в моей творческой жизни, да и просто писать о том, что у меня на душе. Спасибо за ваше взаимопонимание, за любовь к моему творчеству и за то, что вы согласны со мной, что мои книги, вышедшие в новом издании, представляют ничуть не меньшую ценность, чем те, которые только что вышли из-под моего пера. Спасибо за то, что вы помогли мне подарить этой книге новую жизнь. Мне сейчас как никогда необходима ваша поддержка. Пишите мне о своих стрессах, победах, поражениях, неприятностях и делитесь со мной своим счастьем. Мне очень важно знать, как вам сейчас живется, что творится у вас на душе и что вы ждете от своего будущего. Мне приятно осознавать, что в наше нелегкое время многие из вас еще не разучились верить в добро, ждать любовь, не отпускать руки и смотреть будущее с высоко поднятой головой. Перечитывая ваши многочисленные письма, я вижу ваши глаза, ваши улыбки или, наоборот, ваши усталые и грустные лица. Для меня это не просто письма читателей, это моя жизнь, мой мир, потому что ваши переживания становятся не только вашими, но и моими личными. Пришло время, когда я наконец поняла, что настоящие принцы существуют только в сказках. Настоящее счастье возможно только рядом с совершенно обычным мужчиной из обыкновенной плоти и крови. Где-то далеко остались юношеские мечты о собственном замке и принце на белом коне, который возьмет меня с собой, повезет свою сказку под названием «Красивая жизнь» и бросит к моим ногам целый мир. Я, наконец, поняла, что ни одни блага этого мира не стоят настоящих широких мужских плеч, родного мужского голоса и истинных мужских поступков. Я смогла освободиться от навязанных нам предрассудков и научиться строить достаточно гармоничную жизнь с любимым человеком. Милые мои, дорогие, если вы потеряли любовь, то вы обязательно найдете ее снова. Вас обманули не мечты. Вы просто ошиблись в выборе. Я хочу, чтобы все мы никогда не теряли уверенности в себе, в своих силах и верили в собственную неотразимость. Дорогие, родные, любимые, как бы ни играла с нами злодейка судьба, мы всегда говорим себе о том, что впереди у нас целая жизнь. И неважно, сколько нам лет и сколько нам с вами еще отпущено. Самое хорошее еще впереди. Многие из нас мечтают о человеке, на которого можно опереться. Но подсознательно мы все понимаем, что в этой жизни нужно рассчитывать только на себя. Не отчаивайтесь, ведь даже в самом плохом можно всегда найти хорошее. Если в вашей жизни настала черная полоса, то нужно просто набраться сил, терпения и ее переждать. Пройдет время, и она обязательно сменится белой. По-другому просто не может быть. Все трудности и лишения даются нам для того, чтобы пробудить в нас новую жизнь. Давайте просто улыбнемся этому миру и увидим, как этот мир ответит улыбкой нам. Будьте счастливы и любимы. Я, как и прежде, жду ваших писем. Пишите мне свои истории, делитесь своим наболевшим, рассказывайте о своих проблемах, радостях и задавайте свои вопросы. Пишите мне по адресу 125-190, Москва, абонентский ящик 209. С бесконечной любовью, ваш автор и друг Юлия Шилова.